Часть первая. Австрия. Глава первая. Временно отпущена. Кто-то осторожно потряс меня за плечо. Оторвавшись от тетради своих учеников, которые проверяла, я подняла глаза на доброе морщинистое лицо мирской сестры. «Преподобная мать-настоятельница ожидает вас у себя», — шепотом проговорила она. Не успела я закрыть рот, который разинула от удивления, как дверь уже затворилась за ней. Мирским сестрам не разрешалось разговаривать с кандидатками в послушничество. Я не могла поверить своим ушам. Мы, кандидатки, видели преподобную мать-настоятельницу лишь издали, со своего места в церковных хорах. Мы были низшими из низших, живя на самом краю монастыря, нося черные одежды и с нетерпением ожидая своего принятия. Я только что закончила государственные курсы совершенствования подготовки преподавателей в Вене и должна была получить диплом, прежде чем тяжелые двери монастырской ограды закроются за мной навсегда. Я никогда не слышала, чтобы преподобная мать-настоятельница вызывала к себе кандидаток в послушницы. Что бы это значило? Она жила далеко, на противоположном конце монастыря, и я отправилась туда самой окольной тропкой, чтобы успеть по дороге обдумать ситуацию. Несомненно, я выглядела в монастыре белой вороной. В голове у меня никогда не было дурных мыслей, но воспитание было под стать скорее озорному мальчишке, нежели молодой леди. Снова и снова наша наставница бранила меня за то, что я не могла подняться по лестнице, не перепрыгивая через 2-3 ступеньки, за то, что я не могла спуститься вниз иначе, чем съезжая по перилам, за то, что я постоянно что-нибудь насвистывала в стенах, которые, по ее словам, никогда не слышали свиста, и за то, что я, словно мальчишка, скакала через трубу на крыше школьного крыла монастырской постройки. Что, безусловно, не подобает делать тому, кто готовится принять послушничество в священном ордене святого Бенедикта. Я всем сердцем соглашалась с ней, но не в силах удержаться, каждый день продолжала совершать множество новых проступков. «Вот, наверное, в чем дело», — думала я, медленно спускаясь по извилистой тропинке, протоптанной монахинями, к старому мощеному булыжниками дворику, с одной из стен которого на проходивших взирало огромное распятие, а напротив, над святым источником, возвышалась статуя святой Гертруды, основательницы нашего монастыря. Также медленно я вошла под арку с другой стороны двора. Несмотря на терзавшее меня беспокойство, я снова почувствовала сказочную прелесть этого прекрасного места. 1200 лет насчитывал Нонберг, первый монастырь бенедиктинок в Северных Альпах, место неземной красоты. Буквально против воли я задержалась на мгновение, чтобы бросить любопытный взгляд на серую монастырскую стену, построенную в 8 столетии, а потом ступила на спиральную лестницу, которая вела в комнату преподобной матери-настоятельницы. Поднявшись, я робко постучала в тяжелую дубовую дверь, настолько толстую, что едва расслышала прозвучавшее из нее «Аве», которым у бенедиктинок заменялось «Войдите». Я впервые была в этой части монастыря. Массивная дверь отворилась внутрь большой комнаты со сводчатым потолком, опиравшимся на простую, но изящную колонну. Такие потолки были почти во всех монастырских комнатах. В окна, везде, даже в школьном крыле, были вставлены цветные стекла. В этой комнате рядом с окном стоял большой письменный стол, из-за которого навстречу мне поднялась маленькая тонкая фигура с золотым распятием на груди. «Мария, дорогая, рада вас видеть!» «О, этот мягкий, добрый голос! У меня упал камень с души! Как могла я волноваться!» Преподобная мать-настоятельница совсем не была похожа на человека, способного поднимать шум из-за мелочей вроде моего свиста. В сердце у меня зародилась слабая надежда, что, возможно, она назовет мне точную дату приема. «Садитесь, дитя мое. Нет, сюда, ближе ко мне». После минутного молчания она взяла меня за руки и, внимательно посмотрев в глаза, спросила: «Скажите, Мария, какой самый важный урок вы получили в нашем старом Нонберге?» Без колебаний я ответила, глядя прямо в ее красивые темные глаза: «В этом мире нам важно лишь одно — познать волю Господа и следовать ей всегда и во всем. Даже если это неприятно, трудно, а порой и очень трудно», — она сжала мои руки. Я подумала, что она имеет в виду уйти из мира и отказаться от его благ. «Да, преподобная мать, даже тогда и всем сердцем». Отпустив мои руки, она откинулась в кресле. «Так вот, Мария, Господь велит вам покинуть нас, только на время», — поспешно добавила она, увидев немой ужас в моих глазах. «Покинуть Нонберг?» Я заикалась, из глаз полились слезы, а остановить их было выше моих сил. Преподобная мать сидела рядом, обнимая меня за плечи, которые тряслись в такт всхлипыванием. «Вы сами знаете, что ваши головные боли усиливаются с каждой неделей. Доктор считает, что вы поторопились сменить ваши альпинистские восхождения на уединение в монастырских стенах. Он советует не менее чем на год отправить вас куда-нибудь, где вы сможете спокойно привыкнуть к такому образу жизни. Мы так и сделаем. На будущий год, в июне, вы вернетесь обратно, чтобы больше не покидать нас». «В июне, о Господи, ведь был только октябрь. Случайно сегодня нам позвонил некий барон фон Трапп, отставной капитан австрийского военно-морского флота. Ему нужна учительница для дочери. У девочки слабое здоровье. Сегодня после полудня вы отправитесь туда, а сейчас встаньте на колени, и я дам вам свое благословение». Я преклонила колени. Маленькая тонкая ручка сотворила крест над моим лбом. Я поцеловала кольцо на ее пальце, и хотя слезы слепили меня, в последний раз посмотрела в эти незабываемые глаза, казалось, таившие в себе следы как великих страданий, так и былого счастья. Я не могла произнести ни слова. «Теперь идите и всем сердцем следуйте воле Господа». Все кончилось. Через несколько часов я уже сидела на зеленой скамейке под старыми каштанами в Зальцбурге, ожидая автобус, который должен был доставить меня в Вайген. В одной руке я сжимала клочок бумаги, на котором было написано: «Капитан Георг фон Трапп, вилла Трапп, Айген, Зальцбург». В другой держала ручку, стоявшей рядом старомодной кожаной сумки, в которой была моя мирская собственность, преимущественно книги. Под мышкой держала гитару. Я купила ее несколько лет назад на первые самостоятельно заработанные деньги и брала с собой во все путешествия и походы через Альпы, даже к подножию священного Нонберга. Теперь она отправлялась в изгнание вместе со мной. Все произошло так быстро, что я еще не успела прийти в себя. Сидя на скамейке, я пыталась прокрутить в памяти события нескольких последних часов, промелькнувших, как дурной сон. Когда я вернулась от преподобной матери-настоятельницы, наша наставница, фрау Рафаэла, уже ждала меня в комнате для будущих послушниц, держа в руках мою одежду. Год назад, при поступлении в монастырь, я сменила свой австрийский костюм на черное платье и черную мантию кандидатки. За этот год мои вещи отдали кому-то, у кого возникла необходимость в мирском платье, и я была допущена к принятию. Я заметила, что фрау Рафаэла выглядела слегка смущенной. Она растерянно смотрела на одежду в своих руках, принадлежавшую другой послушнице, явно ниже и полнее меня. Она выбирала ее сама, Я покорно приняла из ее рук старомодное голубое платье со смешными рукавами и воротником. Мне пришлось трижды надевать его, чтобы понять, где перед, а где спина. Последней я нахлобучила кожаную шляпку. Настоящий пожарный шлем. Она сразу съехала мне до самых бровей, и я была вынуждена сдвинуть ее вверх, чтобы взглянуть на фрау Рафаэлу, когда та сказала: «Дай мне посмотреть на тебя». Она отступила назад, ее глаза заскользили по шляпке, голубому платью, черным чулкам и тяжелым черным туфлям. Она одобрительно кивнула. «Очень красиво, очень элегантно». Фрау Рафаэла не первый год носила черные одежды монахини. Она простилась с миром не менее 30 лет назад. Я чувствовала, что должна напоминать ей леди времен ее молодости. Затем последовали инструкции. Я должна вернуться в монастырь сразу по окончании отпущенного времени. Помня советы доктора, я не должна пренебрегать физическими упражнениями, но и не злоупотреблять ими. Наконец, я должна всегда помнить, что мой дом — Нонберг, и я только временно отпущена в мир. Сердце мое пронзило боль, когда я прощалась с тремя другими кандидатками, своими соседками по большой светлой комнате с окнами, выходившими на зеленую долину реки Зальцах. Пока фрау Рафаэла писала на клочке бумаги адрес, по которому мне предстояло отправиться, я окинула прощальным взглядом наше просторное жилище с шестью окнами, с белыми занавесками, большим столом посреди комнаты и огромной старомодной печкой, приносившей нам тепло и уют в суровые зальцбургские зимы. Как счастлива я была здесь! Сколько пройдет времени, прежде чем я снова вернусь сюда? Но выведенная над дверью старинными буквами древняя, полуистершаяся надпись «Да исполнится воля твоя» напоминала мне о моем долге. Слова прощания, напутственное благословение, пальцы в последний раз погрузились в оловянную кружку со святой водой. Потом я постояла на коленях на хоровой решетке, опустив глаза на главный алтарь, моля Господа послать мне силы. Старая дубовая дверь распахнулась с капризным скрипом, как будто не желая отпускать младшую дочь Нонберга обратно в жестокий мир, от которого столько времени оберегала ее. Когда я ступила из мрачного прохода под аркой на землю, прилегавшего к монастырю многовекового кладбища, взгляд моих глаз, полуослепших от слез и яркого дневного света, упал на старую, истершуюся надпись на могильной плите: «Пути Господни неисповедимы». Потом я оказалась на дороге, ведущей вниз с горы, где святая Гертруда в VIII веке основала храм Господен. Высеченный в скале, с огромными стенами в основании, 9 футов в толщину, это был настоящий замок. Там, где фундамент выдавался из горы, в камне была вырублена небольшая терраса. Здесь я ненадолго остановилась, с интересом глядя в глубокую пропасть, из которой почти на 300 футов вверх круто поднималась огромная скала. У ее подножия, покрытого густым лесом, ютились маленькие домики Зальцбурга. Я была сейчас выше самых длинных церковных шпилей. Бросив взгляд, я проследила глазами серебряную ленту реки Зальцах. Где-то там, среди гор, откуда она несла свои воды, должен быть Айген, цель моего путешествия. Нужно было успеть на автобус. Прыгая через 2 ступеньки, уже забыв недавние выговоры за это, я спустилась по длинной лестнице, насчитывавшей 144 ступеньки, на площадь. Здесь узнала, что ближайший автобус будет ровно через полчаса, и в ожидании уселась на скамейку, переводя дух после бега. Я чувствовала себя вырванным с корнем деревом. В голове царило опустошение. Что меня ждет? Опустив глаза на смятый клочок бумаги в руке, я снова прочла: «Капитан фон Трапп». Эти слова породили некое подобие любопытства. Я ни разу в жизни не была на море и никогда не встречала живого капитана. Все мои знания о них были почерпнуты из книг и фильмов, виденных в детстве. Наверное, это пожилой человек с суровым взглядом, седой бородой и красными щеками, который все время жует табак и часто сплевывает, думала я. И если это настоящий капитан, он, конечно, много раз объездил весь свет, и стены его дома увешаны всевозможными трофеями, оружием, шкурами львов и тигров. Это должно быть ужасно интересно. И я почувствовала, что в моем сердце возникает настоящий благоговейный страх, так как этот капитан, как я себе его представляла, без сомнения должен быть очень грубым и постоянно кричать и ругаться. Мысль об этом и воскресила в моей памяти историю мятежа на Баунти, немую кинокартину, которую я видела незадолго до ухода в монастырь и которая потом часто снилась мне по ночам. Мои невеселые размышления были прерваны ужасным шумом. Большой автобус в облаке пыли, прогромыхав через площадь, остановился передо мной. Из него вылез мужчина. Был ли это водитель, я не успела разглядеть, потому что мой кожаный шлем съехал на глаза, так что мне был виден только рот, с торчащей из него зубочисткой. Сдвинув шляпу назад, я увидела шоферскую фуражку. «Это автобус на Айген?» — спросила я. Мужчина с зубочисткой кивнул. «А когда вы отправляетесь?» «Прямо сейчас». Он внимательно огляделся вокруг в поисках других пассажиров. Я вошла в автобус и села на переднее место, положив рядом свои драгоценные вещи. Моя сумка выглядела в точности, как саквояж сельского доктора. Водитель вслед за мной поднялся в салон и, закрыв дверь, объявил: «20 монет». Я снова сдвинула назад шляпку, и пока он отсчитывал сдачу, стала разглядывать его зубочистку. Он гонял ее вверх и вниз, перекладывал из одного угла рта в другой, даже когда говорил или сплевывал, но никогда не терял. Потом он сел за руль, дернул рычаг, и, скрипя и охая, мы покатились вниз, в сторону реки Зальцах, закладывая такие крутые зигзаги, что меня дважды прижимало к стенке. Через несколько минут мы пересекли реку по мосту Каролины и почти сразу же оказались на огромной равнине, минуя частные владения с большими красивыми садами, широкими полями и лужайками. Несколько раз автобус резко останавливался, чтобы подобрать местных фермеров. Они, похоже, все знали друг друга, громко здоровались и также громко отвечали, потому что в неимоверном грохоте, которым сопровождалось наше путешествие, приходилось сильно повышать голос. Господин Мюллер, как все называли водителя, отвечал на множество вопросов, что-то объяснял, смеялся и шутил. В перерывах между сигаретами он изящно сплевывал через маленькое окошечко в лобовом стекле, умудряясь не терять при этом зубочистку. Минут через 20 автобус неожиданно затормозил, и господин Мюллер сказал, указывая на меня зубочисткой: «Айген!» Я вышла, и тут же была окутана облаком дыма. Когда автобус, громыхая, скрылся за поворотом, я сдвинула на затылок шляпку и огляделась. Передо мной был всего один дом, на котором висела вывеска «Гостиница». «Вы знаете виллу Трапп?» — обратилась я к мужчине, который, стоя в дверях, дымил трубкой. Вместо ответа он неторопливо вышел на пыльную дорогу и, указав мундштуком через луг на группу видневшихся вдали высоких деревьев, изрек: «Там». Справа от железнодорожных путей в указанном направлении вдоль дороги тянулась высокая железная ограда, по-видимому, огораживавшая частный парк. С другой стороны огромные луга простирались у подножия высокой красивой горы Грейнберг. Узкая дорога, казалось, вела прямо к ее подножию. Впрочем, поворот все же был, но так далеко, что, добравшись до него, я успела несколько раз переложить вещи из одной руки в другую. Я пыталась заглянуть в парк, но кусты и деревья у ограды образовали непроницаемую зеленую стену. Возможно, это были те самые деревья, которые я видела с автобусной остановки. Тогда здесь должен быть дом. Скоро он показался. Железная решетка неожиданно оборвалась, открыв широкую подъездную аллею, и сквозь желтую листву высоких старых каштанов, за большой зеленой лужайкой, я увидела краешек дома. Я остановилась и, нетерпеливо сдвинув назад надоедливую шляпку, огляделась вокруг. Так вот это где! Меня раздирали противоречивые чувства. Еще не прошедшая грусть от неожиданной разлуки с возлюбленным святилищем и сильное любопытство, возбуждаемое экзотическим домом и настоящим капитаном. «Но ты же не можешь стоять здесь вечно», — сказала я себе. Выйдя из-за деревьев на покрытую гравием подъездную аллею, я увидела большой серый особняк с маленькой башенкой в правом углу. С этой стороны его стены были покрыты густыми зарослями плюща. Мое внимание привлекли исключительно высокие окна первого этажа. Через них внутри виднелось какое-то бело-красное полотнище, свешивающееся со стены. Две ступеньки вели к массивной двустворчатой дубовой двери. Когда я позвонила, она с легким скрипом распахнулась. «Это вилла Трапп?» — обратилась я к красивому мужчине, одетому в серый костюм с серебряными пуговицами. «Да, мадам. Я новая учительница. Это вы, капитан?» Ни один мускул не дрогнул на его лице. «Нет, мадам, я Ганс, дворецкий». «Добрый день, Ганс», — протянул я руку. Он пожал ее, как мне показалось, немного поспешно. Потом, взяв сумку, провел меня в огромный холл с высоким потолком, предложил сесть, и прежде чем я успела вымолвить хоть слово, бесследно исчез. Я даже немного обиделась. В небольшой горной деревушке под Тиролем, откуда я была родом, мы ничего не делали в такой спешке. Мне хотелось поговорить с дворецким, о многом расспросить его, прежде чем я впервые в жизни встречусь с настоящим капитаном. Хотя, возможно, именно так и должны вести себя дворецкие. Мне никогда не доводилось с ними встречаться. Ни у нас в горах, ни на учебе в Вене, ни в Нонберге дворецких не было. Как и о капитанах, я знала о них только по книгам и фильмам. Сидя в резном кресле темного цвета, чем-то напоминавшем наши монастырские, я с любопытством оглянулась вокруг в поисках экзотического оружия, шкур львов и тигров. Однако, за исключением кое-какой старинной мебели да двух висевших на стене картин, написанных маслом, ничего интересного в зале не было. Через огромные окна, которыми я любовалась снаружи, яркий солнечный свет падал на изящную винтовую лестницу, элегантной змейкой, поднимавшуюся вверх. То красно-белое полотнище на стене, которое я видела через окно, оказалось огромным флагом, самым большим, какой я когда-либо видела. Он был самый меньше 30 футов в длину, красно-бело-красный, с огромным гребнем в центре. Вдруг я услышала быстрые шаги за спиной, и звучный, немного резкий голос произнес: «Вижу, вас заинтересовал мой флаг». Это был он, капитан. Высокий, красиво одетый джентльмен, стоявший передо мной, до обидного мало напоминал морского волка, которого рисовало мое воображение. Его самоуверенный, немного высокомерный вид, вероятно, испугал бы меня, если бы не теплое сердечное рукопожатие. «Очень рад, что вы приехали, фрейлин Мария», — подсказала я. Он окинул меня быстрым взглядом. Я вдруг ясно осознала, как должно быть нелепо выглядит мое платье, а предательская шляпка, разумеется, опять съехала на нос. Впрочем, его глаза почему-то остановились на моих туфлях. Мы по-прежнему стояли в холле. Закончив осмотр, капитан сказал: «Прежде всего, я хотел бы познакомить вас с детьми». Он достал из кармана странной формы с орнаментом латунный свисток и, сунув его в рот, издал несколько замысловатых резких трелей. Должно быть, я выглядела удивленной, так как он пояснил, как бы извиняясь. Слишком долго звать всех детей по именам, и я придумал каждому отдельный сигнал. И я, конечно, ожидала услышать громкое хлопанье дверей, гомон веселых голосов, торопливые шаги детей, перепрыгивающих через ступеньки и съезжающих по перилам. Вместо этого на лестнице показалась торжественная процессия, возглавляемая девочкой лет 16 с серьезным выражением лица. 4 девочки и 2 мальчика, одетые в матросские костюмы. В полном молчании они спускались вниз, чеканя шаг. Мгновение мы изумленно таращились друг на друга. Я никогда не видела таких безупречных маленьких леди и джентльменов. А они никогда не видели такой шляпки. «Это наша новая учительница, фрейлин Мария», — представил меня капитан. «Здравствуйте, фрейлин Мария», — эхом откликнулся хор из 6 голосов, и последовали 6 безупречных поклонов. Это было нереально. Это не могло быть правдой. Я опять сдвинула на затылок нелепую шляпку. Видимо, этого оказалось достаточно. На блестящий паркетный пол упала отвратительная коричневая вещь и, прокатившись, остановилась у крошечной ножки прелестной пухленькой девочки лет 5. Ехидное хихиканье нарушило тишину. Лед был растоплен, и мы все засмеялись. «Это Иоганна», — представил отец хихикающую девочку. «А это наша малышка Мартина». «Что за чудный ребенок?» — подумала я. Она осторожно спрятала руки за спину и вызывающе посмотрела на меня. «Гедвига уже ходит в школу», — указал отец на ее сестру. Все 3 девочки носили длинные челки, тогда как у 4-й, которую капитан представил как «моя старшая дочь Агата», были длинные вьющиеся волосы, охваченные широкой белой лентой. Я сразу почувствовала симпатию к этому юному ребенку с необычно серьезным выражением лица и легкой застенчивой улыбкой. Всем сердцем я желала стать добрым другом детям. Однако пытаться подружиться сейчас не было времени, так как их отец продолжил. «Это наши мальчики, Руперт старший и Вернер». Руперту, казалось, была присуща отцовская, немного суховатая манера держаться. Вернер был пареньком с темными бархатными глазами, которого мне сразу захотелось обнять. «Кто же из них моя ученица?» — спросила я капитана. Легкая тень набежала на его улыбающиеся глаза, когда он ответил. «Ее здесь нет, и я отведу вас к ней». Легким кивком он отпустил детей. Пока мы поднимались по лестнице, он объяснил. «Мы уже несколько лет мучаемся с ней из-за слабого здоровья. С тех пор, как она переболела скарлатиной, сердце у нее испортилось. Сейчас у нее грипп, и не похоже, что он скоро пройдет, бедная малышка». На втором этаже капитан открыл дверь, и мы опять поднялись по ступенькам узкой винтовой лестницы на 3-й этаж, в большую солнечную комнату с балконом. Опершись спиной о гору подушек на старинной деревянной кровати, сидела маленькая девочка. «Это Мария», — сказал капитан, обращаясь к крохотному личику, отдававшему желтизной с темными кругами под большими черными глазами. И мягко продолжил. «Уверен, вдвоем вам будет хорошо. У вас даже имена одинаковые». Слабая улыбка осветила маленькое личико, и тихий голос ответил: «Да, отец, я очень рада познакомиться с фрейлин Мария». «Сейчас фрейлин должна идти к себе», — объяснил капитан, «но скоро она придет к тебе опять». Когда мы спускались по лестнице, он неожиданно повернулся ко мне и спросил: «Вам понравились дети?» Вопрос застал меня врасплох. «У них самые прекрасные глаза, которые я видела», — ответила я, запинаясь. — «Но все они выглядят такими бледными и серьезными». Я ненавидела себя за эти слова, которые их отец вполне мог истолковать как слишком поспешный, а потому необоснованно критический вывод, и поспешила добавить: «Но они очень хорошо себя ведут». «Не всегда», — с легкой усмешкой возразил капитан. И неожиданно серьезно, в моих словах он явно услышал больше, чем я намеревалась сказать, добавил, понизив голос, пока нас никто не слышал: «Видите ли, вы 26-я в длинной цепочке нянек, гувернанток и учителей, которых мы приглашали к ним с тех пор, как их бедная мать умерла 4 года назад. Это многое вам объяснит. Последняя учительница продержалась здесь всего 2 месяца, но у меня есть предчувствие, что на этот раз будет иначе». «Да», — улыбнулась я, — 9 месяцев. Он открыл высокую белую дверь в мои апартаменты и со словами «скоро позвонят к обеду» и легким поклоном удалился. Это была просторная светлая комната с большим окном. Почти весь пол занимал широкий восточный ковер. Массивная антикварная мебель и дорогие обои придавали ей роскошный вид. Белая кровать в специальной нише была убрана шелковым покрывалом бледно-голубого цвета. Стол в центре комнаты, прямо под граненой люстрой, покрывала толстая парчевая скатерть. В Нонберге у нас не было ни ковров, ни шелка, ни парчи. Зато на стенах висели старинные иконы с изображениями Господа, Мадонны и всех святых. У каждой двери стояла оловянная, серебряная или глиняная кружка со святой водой. В этой комнате я не нашла ничего подобного. Возле кровати стоял простенький табурет, на котором лежали моя потертая сумочка и горемычная шляпка. Гитара стояла рядом, и чувствовали они себя здесь такими же чужими, как и я. Присев на табурет, я положила их на колени и так и сидела, чувствуя себя абсолютно несчастной, всеми покинутой, пока необычный сильный звук не поднял меня на ноги. Звонили к обеду. Чуть позже мы все опять встретились в столовой. Во главе стола восседал капитан. Дети сидели по обеим сторонам от него, а место напротив занимала женщина средних лет. Я села слева от нее, справа — крошка Мартина. Как я узнала, это была баронесса Матильда, домоправительница, руководившая домашним хозяйством. К ней обращались тепло и приветливо, как к хорошему другу. Ее манера держаться дышала изяществом и чем-то напомнила мне цветок лаванды. Час, проведенный с семьей в столовой, породил во мне массу вопросов, добавившихся к тем, что уже переполняли меня. Зачем такое количество серебряной и хрустальной посуды? Почему дворецкий носит дома перчатки? Почему он все время держит левую руку за спиной? Может быть, в перчатке дыра? Зачем баронесса звонит в звонок всякий раз, когда ей нужен Ганс? Почему она просто не позовет его, раз он все равно ждет за дверью? И много-много подобного. После обеда мне объявили, что вечером я свободна и могу заняться распаковкой вещей и обустройством. Распаковка заняла не более 5 минут. Зубная щетка, кое-что из нижнего белья, коричневое вельветовое платье, своим видом больше напоминавшее мешок, и дюжина книг были быстро разложены по своим местам. Сумочку и шляпку я поместила в самый темный угол огромного гардероба. Новый Завет и устав ордена святого Бенедикта вместе с маленьким крестиком положила на ночной столик. Закончив все, я подошла к окну. В багровом свете заходящего солнца передо мной раскинулся огромный парк с газонами, лужайками, рощами деревьев, а чуть дальше, на бледном фоне вечернего неба, отчетливо вырисовывался профиль моей любимой горы Унтерсберг, круто вздымавшийся вверх. Именно такой мы каждый день видели ее из Нонберга. Ее вид придал мне уверенность. Если ты дитя гор, ты принадлежишь им, они нужны тебе. Горы становятся твоими верными хранителями. Если у тебя нет возможности всегда жить на их величественных вершинах, если ты попал в беду, ты хочешь хотя бы смотреть на них. Человек, 3000 лет назад написавший «Подниму глаза на горы, и они помогут мне», безусловно, знал это. Даже когда Господь наш, уставший, изнуренный, хотел побеседовать наедине со своим отцом, он взошел на гору. Словно маленькая школьница, я сделала календарик, на котором были отмечены 250 дней, которые мне предстояло провести в этом доме. Один был уже вычеркнут. Последнее, о чем теперь подумалось, когда будет зачеркнуто все, я не останусь здесь, я только временно отпущена.